Гробница находилась во внутренних помещениях дворца имперского командующего. Лабиринт коридоров и палат, вырубленных в твердой скале, которая была фундаментом цитадели. До восстания здесь находился дом функционеров и придворных. Теперь в этих помещениях располагалась импровизированная больница, станция связи и штаб. Кирпичные тоннели сейчас были забиты оборудованием и ранеными людьми на окровавленных постелях. Призрачное эхо умирающих распространялось вдоль длинных низких тоннелей. Оставив несколько воинов, чтобы защитить последний выход на поверхность, Гессард вел остатки своей роты по продуваемым сквозняками подземным проходам. Он игнорировал стоны раненых и напуганную болтовню гвардии гробницы. То там, то здесь радио орало пропагандистские лозунги, передаваемые повстанцами, грубо, но эффективно заглушая связь лоялистов. Проходя через сводчатый проход, капитан услышал смех и разговоры из следующей палаты. Он остановился под низкой аркой возле входа. Внутри находилась горстка гвардейцев, сгруппировавшихся возле разбитого вокс-передатчика. «Вы получите то же самое, что и ваши собаки, друзья!» Их сержант говорил в микрофон. «Только попробуйте сунуться через восточные ворота, и мстящие сыны отправят вас плакать к вашим мамочкам!» Огромная бронированная нога Гессарта раздавила вокс-передатчик, который умер с проникновенным визгом. «Никакой связи с врагом!» – проревел капитан. Гвардейцы сжались от гнева Гессарда, когда он возвышался над ними. «Эта бесконечная болтовня дает врагу жизненно важную информацию», — сказал им капитан. Уже не в первый раз ему приходилось разъяснять свой приказ о радиомолчании. «Дураки вроде вас рассказывают, где мы храним свои припасы, где наша защита наиболее сильна и где мы собираемся нанести удар. В конце концов, если вы хотите помочь повстанцам, то имейте храбрость сделать это своим оружием». Запуганные гвардейцы бормотали свои извинения, отводя смущенные взгляды от пустого взора линз капитана. «Безнадежно!» – прошептал капитан, возвращаясь в коридор. Вскоре капитан присоединился к остальным в центральной палате, в восьмиугольном помещении на пересечении главных дорог, которые расходились к дальним покоям гробницы. Рикел уже ждал, сняв свой шлем, чтобы показать худое лицо и взволнованные серые глаза. «У нас осталось менее 200 болтерных зарядов», – доложил космический десантник с мрачным выражением лица. «Менее 50 тяжелых снарядов для Вилуша. Силовых зарядов еще достаточное количество». «Одна схватка», — сказал Хейнке. «Возможно, короткая», — сказал Лейнхард с необычным для него пессимизмом. «Она будет недолгой, по неправильным причинам». «Только точной стрельбой мы растянули наши запасы на долгое время», — сказал Рикел. «Мы не были экипированы для длительной кампании. Мы уже на 17-й день превысили сроки, запланированные перед высадкой». «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — сказал Гессард. «Другое оружие?» Рикел прошел через палату и поднял один из многих гвардейских лазганов, сложенных возле стены. Его ствол сломался в аугметическом захвате его руки. «Они бесполезны для нас», — сказал Рикел, отбрасывая остатки лазгана. «Просто недостаточно прочны. Мы лучше будем использовать свои кулаки. Если это то, что мы должны будем сделать, то мы это сделаем», — сказал Хердайн. Его черепаликий шлем медленно повернулся, когда капеллан осматривал собравшихся космических десантников. «Мы будем драться до последнего вздоха». Гессард ничего не ответил, так как его личное мнение было другим. Вместо этого он посмотрел на Захериса. Библиарий снял свой шлем, его черные волосы приклеились липким потом к лицу. Он прислонился к стене. Кирпичи под ним хрустели от тяжести, как будто испытывая симпатию к уставшему псайкеру. «Ты обнаружил какие-нибудь признаки помощи или подкрепления?» – спросил Гессард. «Какое-нибудь видение или послание?» Библиарий тихо покачал головой. «Вообще ничего», — продолжил Гессард. «Никаких голосов в варпе. Ни одного следа судна». «Ничего», — сказал Захерис шепотом. «Какой-то барьер над Хелмабадом, через который я не могу проникнуть. Я ничего не вижу за завесой крови». «Отдыхайте», — сказал Гессард, пересекая палату. Он положил руку на голову библиария. «Соберись силами». Захерис кивнул и повернулся вправо. «Я не хочу накликать беды, но это не сулит нам ничего хорошего», — прокаркал библиарий. Остальные смотрели, как он выпрямился и вышел из хранилища с максимальным достоинством, которое он мог изобразить. «Его молчание беспокоит меня», — сказал Хердайн, когда Захерис вышел за пределы слышимости. «Я никому не доверяю больше, чем Захерису», — сказал Гессард. «Он направлял нас. Я верю, что он будет вести нас по правильному пути». «Так же, как это он делал на Архимедоне?» — спросил Никс. «Ты последовал его пророчеству тогда, и что из этого вышло? Патруль раскаяния, который забросил нас на этот оставленный императором мир». «Я сказал, чтобы вы не говорили мне об этом месте», — сказал Гессард, уставившись на Никса. «Ты нарушаешь границу субординации». «Если у меня есть сомнения, то не очень мудро держать их при себе», — сказал Никс, глядя на Хердайна. «Разве не правда, что скрытые сомнения перерастают в ересь, брат Капеллан? Здесь как раз время и место, чтобы высказать свою обеспокоенность», — ровно ответил Хердайн. «Но с другой стороны, уважай старших, или будут последствия. Все, что я сказал, что мы никогда не были готовы к этой битве. Ты привел нас, чтобы подавить, что это было, маленькое восстание, не так ли? Этот мир уже 8 лет разрушала гражданская война. Мы не выстоим». «Орден ответит», — сказал Хердайн. «Другие придут. Либо чтобы помочь нам, либо чтобы отомстить за нас». «Захерис не кажется уверенным», — сказал Хейнке. «Все, что он сказал, — это завеса крови, которая окружает это место. Его послания уходят в никуда». «Значит, здесь будет наше последнее пристанище», — сказал Хердайн. «Мы живем ради битвы и умрем ради нее». «Мы положим наши жизни ради победы», — сказал Гессард. «Я не думаю, что мы здесь сможем победить».